Малое исцеление. Светлячок. Разжиг огня. Создание воды. Стрелы холода. Телекинез. Направленный слух. Воздушная стрела. Воздушный кокон. Огненный шар. Интеллект и дух достигли первого барьера на этих характеристиках. Глава 15. После посещения магической лавки наши пути с отцом и его бравым адъютантом разделились. Изучив заклинание «Воздушный кокон», я отправился обратно в сторону частной клиники, где целитель занимался излечением моего брата, а отец с подчиненным решили попытать счастье в резиденции генерал-губернатора Баритинского. Должно же у этого сановника проявляться хоть какое-то понимание момента. Не может долго нормальный полк существовать на фактически четверть причитающегося ему содержания. А тут еще не так давно прислали приказ о реорганизации пехотных полков из трехбатальонного состава в четырехбатальонный. Все же зря я вот так, толком не разобравшись, занес целителя Ивана Тарасовича Шрамко в бездушные стяжатели. Мне об этом Пашка рассказал, когда я забрал его, улыбающегося во все свои 32, живого и здорового. Оказывается, этот человек, заработав на более-менее обеспеченных господах, наподобие нас, толику денег, почти все их тратил на покупку маны, которую потом, практически бесплатно, расходовал на исцеление простого народа. А еще целитель Шрамко, узнав, что Пашка владеет заклинанием малого исцеления, параллельно с процессом его исцеления, обучил моего брата дополнительному малому диагностическому заклинанию совершенно за бесплатно. Мол, в сочетании с диагностическим и собственно заклинание исцеления получается намного более эффективным и экономным по части расхода маны. Покажешь, как выдастся свободная минутка. Обрадовался я этому новому для нашей семьи приобретению. Отец со своим подчиненным заявились в снятый нами номер гостиницы, когда на улице за окном совсем уж начало смеркаться. Я еще, не разобравшись в их настроении, спросил: «Ну, что, компенсировал вам князь Баритинский казенные задолженности?» Отец в ответ только пробурчал что-то невнятное, зато Сикорский сообщил преувеличенно бодрым тоном: «Зато я там, в резиденции, смог забрать стопку самых свежих столичных газет. Всего 2 недели, как из-под пресса. Так до самого момента нашего отъезда из Херсона хоть сколько-то более-менее внятного рассказа об общении полковника с губернатором и не прозвучало. Впрочем, сам этот отъезд случился уже буквально на следующий же день, после завтрака, так что, вполне возможно, подробности мы еще услышим. Плавание из Черного моря в Азовское, оно долгое, о чем-то разговаривать все равно придется. Ура-ура, мы поплывем на настоящем пароходе». Как маленький радовался этому факту Пашка. Я, признаться, тоже был доволен, только не пароходу, как таковому, а тому, что на этот раз нам удалось приобрести билеты на самый настоящий пассажирский корабль. 2 двухместных каюты с вполне себе кроватями, настоящий повар на камбузе и никакой скученности. Уже буквально через несколько часов путешествия неумеренные восторги моего брата сильно приутихли, а просто работающая корабельная машина. Это оказалось удовольствие из разряда так себе, сильно на любителя. Наш корабль, шлепая плицами своих колес, с натугой выгребал против внезапно усилившегося встречного ветра. Едкий дым, стелющийся над самой палубой, вызывал устойчивое першение в горле, а от вибраций паровой машины у меня лично внезапно разыгралась морская болезнь. Угу, вот под парусом, на пути сюда, ничего подобного даже близко не ощущалось. А теперь все съеденное мной во время завтрака на берегу разом попросилось назад. Но самым ужасным для меня оказалось осознание того факта, что, если только не переменится ветер, быть мне таким зеленым молодцом-огурцом еще минимум неделю, пароходы, несмотря на весь достигнутый технический прогресс, против ветра плавали лишь чуть-чуть быстрее самых распоследних парусников. И что самое незамечательное, имеющееся в нашем арсенале заклинание малого исцеления – даже дополненное малым диагностическим заклинанием, совершенно мне не помогало. Хех, и все-таки в любом самом неприятном и мучительном состоянии есть хотя бы одна замечательная сторона, рано или поздно, оно заканчивается. Именно так и произошло со мной, на вторую ночь нашего плавания, когда вследствие внезапно переменившегося ветра наш капитан наконец решил поберечь остатки угля, и свой дальнейший путь преодолевать при помощи парусов. Ну, а конкретно в моем случае этот замечательный факт еще и приумножился небольшой милостью от системы. Вы только представьте мое состояние поутру, когда я очнулся из сонного забытья, по большей мере представлявшегося мне каким-то нескончаемым неоформленным кошмаром, а меня совсем уже и не мутит, да перед глазами еще и дополнительное извещение повисло. Выносливость плюс один. О, человек-лягушка, кажется, ты вновь очеловечиваешься, уже даже и не зеленый почти. Приветствовал мое возвращение в мир живых проснувшийся от создаваемого мной шума Пашка, когда я, с мокрой физиономией, возвратился после умывания обратно в каюту. Через полчаса в ресторане уже будет накрыт наш завтрак. Я прислушался к себе и неожиданно ощутил едва ли не волчий голод. Ну, значит, мои дела совсем пошли на поправку. Перед походом в ресторан мы заглянули в каюту напротив, позвали с собой отца с его адъютантом. Они оба совершенно искренне обрадовались моему внезапному выздоровлению. А вот после завтрака, глядя на улыбающегося мне отца, я и рискнул снова задать вопрос, касающийся его встречи в качестве командира полка с херсонским генерал-губернатором. Да что губернатор, моментально помрачнел отец, но все-таки решил ответить на неприятный ему вопрос. Баритинский в открытую мне сказал, что денег из Санкт-Петербурга поступает мало, а нас всех, желающих эти самые деньги с него получить, наоборот, предостаточно. Предложил взять пример с Вятского пехотного, где его командир, полковник Арестов, за сопровождение грузов его солдатами в открытую берет с хозяев этих грузов деньги. А, может, это неплохая все же идея, с тех же греков, промышляющих контрабандой, грех эти самые деньги не взять, всунулся со своим мнением Пашка, за что немедленно получил нагоняй от отца. Не ожидал я от тебя такого, сын, ты вообще думай, что говоришь, это что же я, боевой офицер, должен брать поборы из крестьянина, вполне возможно, везущего на базар последние, чтобы его семья не умерла с голода, хех, только еще поссориться не хватало. Видать, крепко у отца это предложение сановника заело. А что, если с крестьян брать последние, это, конечно, неправильно, начал плести я свои словесные кружева. Не знаю, рассказывал ли вам Павел о целителе, вылечившем ему руку и восстановившем сломанные зубы. Этот целитель, Шрамка его фамилия, берет очень неплохие деньги с тех, кто может ему заплатить, а зато простых людей лечит совершенно за бесплатно, и даже тратит на ману, необходимую для их исцеления, часть денег, заработанных на богатых пациентах. Таким образом получается, и людям он делает хорошо, и никто за исцеление совсем уж последнее не отдает. Кажется, заставил я полковника над моими словами задуматься. Сидит, молчит, глаза к потолку возвел. Теперь главное не передавить. Господин поручик, обратился я к присутствовавшему тут же Сикорскому. Вы говорили, что смогли получить в резиденции губернатора свежую прессу. Точно, получил, немедленно подхватился адъютант, как и мы, понявший важность перемены темы. И петербургский вестник получил, и русские инвалиды, даже современник. А не могли бы вы, Штефан Владиславович, поделиться ею со мной на время? Отца размышлениями загрузил, у поручика прессой разжился, теперь бы еще у Пашки изученное им заклинание перенять. Глядишь, так и дорога до дома покажется намного короче. О, а это интересно. Смотри, что тут петербургский вестник пишет. Это уже Пашка отвлекал меня от вдумчивого изучения показанного им заклинания, протягивая заинтересовавшую его газету. Пришлось с магией малость притормозить. Во-первых, плыть нам еще несколько дней, все равно, рано или поздно, я это заклинание освою, а во-вторых, мне и самому пора было сделать перерыв в учебе. Заклинание, конечно, не сказать, что сложное, но с довольно непривычной структурой, одним лихим кавалерийским наскоком его не взять. Что тут у нас? Взял я в руки протянутый мне печатный листок. Его императорское высочество, Александр Николаевич, преподнес фрейлине своей сестры, Марии Николаевны, Ольге Калиновской, по случаю ее именин артефакт изменения облика, приобретенный царской семьей в прошлом году у известного голландского мастера-артефактора Якоба ван Мейера за 40 тысяч золотых дукатов ХМ, а если перевести дукаты на наши рубли, то это сколько получится? 2 дуката, примерно 5 наших рублей, значит, всего 100 тысяч золотом, даже чуть больше, там на самом деле 5 рублей с копейками выходит. Перевел мне Пашка указанную в газете сумму и тут же возмутился. Постой, я тебе вовсе не эту заметку хотел показать, там про волков, наподобие наших, парализующих своим воем путников написано, что они даже на окраины столицы уже заходят. 100 тысяч золотых рублей на именины своей любовницы, не слушая особо Пашкины слова, принялся рассуждать я, а вся задолженность казны перед отцовым полком составляет чуть больше 8000 рублей серебром. Неудивительно, что у них на армию теперь денег не хватает. Сашка, ты совсем дурак, вслух такие слова произносить. Накинулся на меня мой осмотрительный братец. Заклинания усиления слуха ведь имеются не у одного лишь тебя. И сам подставишься и отца такими речами очень сильно подведешь. Все-все, молчу, раскаялся я и тут же перевел разговор. Так что ты там о волках говорил? Да, маловато поручик Сикорский смог раздобыть газет. Все их мы прочитали до самой последней строчки еще задолго до прибытия нашего судна в Павловск. И Пашкино целительское заклинание я тоже изучил. Оно ж всего лишь первого уровня, хоть и с некоторыми замороченными особенностями, недолго сопротивлялось. А вот воздушный кокон своим спутникам я преподавал куда дольше, и то у Сикорского не получилось его освоить. Интеллекта не хватило. Он, как и отец когда-то, все свои усилия прилагал, чтобы развить исключительно физические характеристики. Это не только магия, это еще и просто мучительно дорого. Считал, что магия ему не по карману. До свидания, господа, будем рады снова увидеть вас на своем судне. Рассыпался учтивыми словами первый помощник капитана судна, провожая нас на берег. Боже упаси, негромко пробормотал на это Пашка. Его восторги по поводу человеческого прогресса в этом путешествии изрядно поумерились. В принципе, хоть и промолчал, но я был полностью с ним в этом вопросе солидарен. Достаточно сказать, что тот же самый путь, в обратном направлении, на пароходе мы прошли чуть ли не в полтора раза медленнее, чем туда на паруснике. Да еще и дымом надышались, не говоря уж о моей морской болезни. Но, так или иначе, домой мы возвратились. С завтрашнего дня, здравствуй, родная гимназия, встречай своих блудных учеников, Лебедевы. Какая приятная неожиданность. Немного ерническим тоном объявил Казимир Степанович Ацульский, наш классный наставник, уж не чаяли вас здесь увидеть. Мы предоставляли господину директору прошение на предоставление нам отпуска на поправку здоровья. Немедленно откликнулся на этот пассаж Пашка, перебивая нестройные смешки со стороны части наших одноклассников. «Да, здоровье – это, конечно, важно», – покивал головой этот вредный поляк. «Но обязанность получать знания в полном объеме, заявленном в учебной программе, этот отпуск для вас не отменял. Потому я буду поднимать вопрос о принятии у вас нашими преподавателями контрольных зачетов по всем пропущенным темам. Чего это Казимир на нас взъелся?» Поинтересовался я у приятелей из числа одноклассников, когда настала перемена. Может, встал не с той ноги, предположил Афоня и тут же поинтересовался. Ты лучше о новых заклинаниях расскажи. Удалось в Херсоне приобрести хоть что-нибудь стоящее? Целых два заклинания. Одно целительское, усиливающее эффект от нашего малого исцеления, а второе, сложное, второго уровня, защитное на основе магии воздуха. По уверениям приказчика из лавки, даже от пули из штуцера защитить способна. И еще описание одного ритуала, прибавляющего лишнюю единицу в интеллект. Но там для его проведения надо каждый раз копить ману в накопителях. 20 тысяч. Накопители для этого, кстати, тоже купили. Ритуал на интеллект, это хорошо, а то у меня только 14 единиц. Боюсь, не получится пока выучить то защитное заклинание. Ну, вообще, 20 единиц интеллекта для изучения заклинаний второго уровня, это, в какой-то мере, условность, врезался в наш разговор Пашка, озвучивая сведения, почерпнутые им в разговоре с приказчиком посещенной нами магической лавки. Но, конечно, чем меньше у тебя интеллект, тем дольше тебе придется учить сложное заклинание. Если соберем 20 тысяч единиц маны, у кого-то из нас интеллект может и прибавиться, внес я конструктивное предложение со своей стороны, доставая на всеобщее обозрение красный прозрачный камушек. Второй такой же забрал с собой отец, сказал, что предложит поделиться маной своим подчиненным. И, кстати, да, это накопление маны грозит затянуться очень и очень надолго. Мана, как оказалось, нужна и для ритуалов прибавки первичных характеристик, и для самостоятельного прорыва на тех же характеристиках барьера. А последним мне отец сегодня утром поведал, когда забирал у меня для зарядки один из накопителей. Не хочется ему выкладывать 300 целковых за каждую подобную процедуру, имея в семье пусть не слишком обученного, но все же целителя. Хех, задумка с заполнением накопителя при помощи ребят была хороша. но я совершенно позабыл про изучение привезенных нами из Херсона заклинаний, на них же тоже мана требовалась. А, если учесть, что интеллекта у наших дружинников для быстрого изучения заклинания второго уровня по большей части не доставало, то вся эта канитель затянулась надолго. Но зато в один прекрасный момент, наконец-то, сработал мой навык-наставник, без всякого дополнительного ритуала добавивший мне лишнюю единичку интеллекта. Интеллект плюс один. А если учесть, что, по договору с отцом, я еще и офицеров его полка должен был выучить этому заклинанию, у меня были все основания для уверенности, что эта вот прибавка отнюдь не последняя. Наконец-то мы разделались со всеми этими контрольными. «Свобода!» – возгласил Пашка, выходя не пару со мной из класса, где по настоянию нашего классного наставника мы сдавали учебный материал за пропущенные нами дни. А завтра у нас еще и первый полноценный выходной намечается. Надо бы это событие хоть как-то отметить. Есть идея. Мы можем отправиться на разведку. В прошлый раз, когда тебя раненого отправили обратно в поселок, мы с Афиногеновым, погнавшись за одним из морозных волков, смогли отыскать один очень даже занятный природный эффект. Высказал я мысль, которую давно уже вынашивал. Только для этого нужно будет набрать достаточную команду и еще успеть сделать на каждого участника специальные лыжи-снегоступы, и еще этот поход может получиться достаточно опасным. Ты хочешь, чтобы мы снова отправились в те места, где живут морозные волки? В интонации, с которой мне был задан этот вопрос, я вполне отчетливо расслышал нотки страха. Да от одного их воя мы сделаемся абсолютно беспомощными. И этот вопрос я уже тоже продумал. Принял я максимально горделивую позу, по типу, как наши живописцы вырисовывают Наполеона, собирающегося отдать своим войскам приказ о форсировании пограничной реки Неман. Правильный ответ. Нам нужно будет вставить в уши затычки, вырезанные из мягкого войлока. Неужели не слышал, каким образом спаслись от этого воя те охотники, на помощь которым мы спешили в прошлый раз? И все равно, как-то эта твоя разведка не выглядит разумным мероприятием, уперся Пашка. Ты просто не представляешь, что мы там смогли обнаружить. Попытался заинтриговать я его и тут же поставил перед выбором. Так или иначе, я все равно завтра на эту разведку пойду. Нам осталось только решить, ты со мной или нет. С тобой, куда я денусь, проворчал мой братец, сдаваясь на милость победителя. Все же, при здравом размышлении, слишком большой отряд решили с собой не брать, только с самыми хорошими показателями в магии. Ну и еще, до кучи, самые преданные и неболтливые. Надо ли говорить, что таковых оказалось очень немного. На вечерней тренировке мы, с Пашкой, отозвали в сторонку лишь четверых. И, что характерно, хоть вопросы по части опасности предстоящего похода нам задавали, ни один из избранных даже и не подумал от этого предложения отказаться. А ведь я просто уверен, Афиногенов про наше открытие никому не рассказывал, так что выходит, верит мне. На следующий день, почти сразу после заутрени, разве что по-быстрому перекусили еще во время сборов, мы, вшестером, выступили из нашей слободы по направлению к Андреевке. Хех, надо сказать, из общего числа обитателей нашей слободы мы выделялись весьма заметно. Меховые куртки, шапки-триухи, подвязанные под подбородком, снегоступы и ружья за спиной. И это при всем том, что мороз в нашей местности совсем ослабел, и наступила оттепель. Несмотря на некоторые недоумевающие взгляды, разумеется, задерживать нас на выходе никто не стал. Хоть нынче и довольно опасно вот так, за пределами людских поселений, шляться, все же никакого особого запрета на ту же охоту никто не объявлял. Напрямик, по снегу пойдем. Чуть не криком, чтобы услышали сквозь уже вставленные ушные заглушки, объявил Афиногенов. Едва мы отошли по раскисшей снеговой каше дороги сажений 30, и ближе, и ноги лишний раз не промочим. Уже на подходе к холму с встроенной в его склон входом в самодельную пещерку мы вновь наткнулись на ожидаемые волчьи следы. Поеживаясь, в последний раз проверили плотность своих воткнутых в уши затычек. Кажется, мареву портала удивились все, кроме нас с Афиногеновым. Кажется, потому что практически отрезанный от окружающих звуков я до сих пор не мог толком приспособиться. В полумраке пещерки выражения лиц видно плохо, а возможные издаваемые звуки гасили эти наши затычки, дополнительно помноженные еще на плотно прилегающие клапаны наших шапок. На ту сторону я переходил вторым, сразу следом за Афиногеновым, и сразу же, сквозь все преграды, услышал глухой хлопок выстрела. Не успели прибыть, а уже воюем, промелькнула первая мысль, а уже в следующую секунду я приложил к плечу загодя снятое с плеча полностью снаряженное ружье, совместил целик мушки с недалекой тушей волка и плавно потянул за спусковой крючок. Меткость плюс один, снова заслонила мне обзор своим сообщением система. Настоящего боя с магическими хищниками в этот раз не получилось. Поняв, что их главное оружие, парализующий вой, на этот раз почему-то не действует, серая стая, ни секунды не мешкая, бросилась на утек. «Какие-то они неприятно умные», — объявил Пашка, которому сегодня не удалось даже выстрелить. Несмотря на еще имеющуюся небольшую опасность, затычки из ушей все ребята, дружно, поспешили вынуть. Видать, ни одному мне они мешали правильно воспринимать окружающую действительность. Впрочем, все же, после бегства волков, опасность попадания под их вой была действительно совсем незначительной. Кроме одинокой скалы и небольшого количества деревьев вокруг, дальше во все стороны простиралась совершенно ровная, заснеженная местность. «Пойдем туда», немного поколебавшись, я указал направление, в котором мы с вершины скалы в прошлый раз наблюдали край человеческого поселения, очень сильно напоминающего город, и мы пошли. Предварительно нацепив на ноги прихваченные с собой снегоступы и взвалив на плечи пару срезанных тут же шестов с привязанными к ним тушами добытых нами волков. Насчет волков, это я такую идею подал. С одной стороны, магические же звери. Наверняка алхимики из каких-нибудь частей их тел получают ценные и отнюдь не дешевые зелья. А с другой, компания совершенно незнакомых молодых людей с оружием на улицах города, это одно, а та же компания, несущая охотничью добычу, это совсем другое. Ни к чему нам здесь со стражами порядка пересекаться. За то время, пока, уминая снег снегоступами, шли к намеченной линии горизонта, парни и свои полушубки застегнули, и шапки натянули поглубже. Оттепелью по эту сторону портала даже и не пахло. Мороз, однако, первая встреча с местными жителями состоялась, когда я уже начинал размышлять, а правильно ли я задал направление. Пожилой, седобородый мужичонка правил передовыми санями, одной рукой сжимая повод, а другой щупая лежащий в санях какой-то длинный предмет. Вилы. Впрочем, хозяин саней, едущих за ним, и вовсе настороженно поводил в нашу сторону стволом ружья. Столь же недружелюбно выглядели и другие возчики, управлявшие санями этого не очень длинного каравана. Ох, ти, мать честная, неужто настоящих морозных волков сподобились добыть? Несказанно изумился мужичонка, рассмотрев, что за добычу мы с собой тащим. И таки этим вот самым вопросом он разом унял большую часть снедавшей меня в последние минуты тревоги. По-русски разговаривает. И то сказать, церковь тос вроде как крестом я со скалы видел, но на таком отдалении, что и сказать с уверенностью, что это именно церковь, не получалось. Не сомневайся, дед, самые, что ни на есть, морозные, заверил я его и тут же поинтересовался в свою очередь. А вы часом не в город направляетесь, а то мы, с этой охотой, заплутали тут малость. По болотам плутать, барич, совсем не ладно. Не все они даже зимой промерзают. А едем мы, в самом деле, в город. Эван, уже синеет, Санкт-Петербург, столица. Через полчаса, бог даст, и к Выборгской заставе доберемся. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 15 главы. Класс каллиграф-начертатель. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня. 12889-25600. Основные характеристики. Сила 13, ловкость 16, выносливость 17+1, интеллект 20-22+1, дух 20-21, мана 200-200. Дополнительные характеристики. Скрытность 2, удача 2, харизма 3, меткость 3+1, воля 1. Навыки. Следопыт, наставник, тактическое мышление, магические конструкты, малое исцеление, малое диагностическое заклинание, светлячок, разжиг огня. Создание воды, стрелы холода, телекинез, направленный слух, воздушная стрела, воздушный кокон, огненный шар. Интеллект и дух достигли первого барьера на этих характеристиках. Глава 16. Несмотря на мою задумку с маскировкой, один из полицейских все же к нам подошел, но не потребовал обозначить наши личности, а всего лишь поинтересовался, далеко ли от городской черты мы добыли этих чудовищ. Ну и, по Пашкиной просьбе, обрисовал, как нам лучше всего добираться до места жительства ближайшего алхимика. Вообще-то первоначально Пашка задавал вопрос о магической лавке, Но тут, на бедной рабочей окраине таковой не оказалось в принципе. Магия, она исключительно для богатых. Дом алхимика мы отыскали быстро. Среди окружающих халуп и рабочих бараков его добротный кирпичный дом, огороженный крепким, глухим забором, был виден издалека. Гораздо дольше пришлось стучать в ворота, чтобы открыли. Да, если бы мы были разбойниками и вынашивали против хозяина данного дома какие-то злодейские замыслы, мигом бы от них отказались. Вышедший нам открывать детина, несмотря на ощутимый морозец, одетый лишь в кожаную жилетку на голое тело, просто-таки бугрился огромными мускулами. Чего хотели, пацаны? Не то, чтобы очень грубо, но без малейшей тени приветливости поинтересовался он, увидев возле своих ворот нашу развеселую компанию. Товар вот добыли. Две туши морозных волков, совсем еще свежие. Решили вам предложить. Начал переговорный процесс с мой брат, без какого-либо предварительного уговора взявший процесс с предстоящего торга в свои руки. Морозные волки, ну, давай, посмотрим, что вы там притащили. Вроде по-прежнему грубо, а интереса в голосе слышится уже отчетливо. Собственно, весь процесс купли-продажи и состоялся тут же, во дворе, у ворот. Не знаю, как остальные ребята, но я рассматривал проводимые алхимиком магические исследования убитых хищников с огромным интересом. Да, это не боевая магия, но, черт возьми, и нам комплекс заклинаний, позволяющий выявлять в теле добычи наиболее магически насыщенные органы, а также определять направленность этой самой магии был бы необычайно полезным. Что ж, туши совсем свежие, наконец пришел к каким-то определенным выводам наш покупатель, насыщенные особой маной органы в них также присутствуют. Общим счетом я готов заплатить вам за обе туши 600 рублей кредитными билетами. Ну, так-то да, звучит, конечно, красиво, 600 рублей. И на нас шестерых объявленная сумма делится тоже вполне замечательно. На кредитных билетах теперь даже специальная запись есть, касательно их свободного обмена на серебро. Но в тех же магических лавках дополнительные приписки к ценнику, что цены считаются в пересчете на золото, они не так просто, и тех же кредитных билетов за условную покупку в 100 золотых рублей там придется выложить уже на сумму в 119 рублей, если даже уже не больше. Хоть власти и заменили старые ассигнации на новые купюры, доверие народа к этим бумажкам данная перемена добавила не слишком. Золото, оно золото на все времена, а этих бумажек наш министр финансов, как и сам царь, могут напечатать сколько угодно. И еще тогда обучите тому заклинанию, которое позволяет сразу на месте определять наиболее ценные для алхимии органы. От этого и вам, и нам хорошо станет. В другой раз зато нам не придется тащить в такую даль все туши, целиком, значит, вполне вероятно, сможем добыть на продажу гораздо больше всего интересного. Вот реально, словно какой-то чертик меня за язык дернул. Пашка даже посмотрел в мою сторону укоризненно, что вмешиваюсь в процесс торга. А сможете его изучить-то? Прищурился на меня так и не представившийся нам детина. Это заклинание, вообще-то, на чистый второй уровень тянет. Долго с вами заниматься обучением у меня нет времени, сами притащили мне работу, сырье с ментальным компонентом долго сохраняться не может. У меня интеллект 20 единиц, барьер, правда, не пробит, да и у других ребят этот показатель не намного хуже. Признался я в ответ. Ну, хорошо, 600 рублей денег и полтора часа обучения, кивнул головой алхимик. Сможет кто-нибудь из вас за полтора часа выучить заклинание определения сути? Ваше счастье, ежели все запомнить не успеете, не обессудьте. Отведенное алхимиком на обучение время пролетело в один миг. Обнаружив к концу этого срока аж 3 человек, не считая себя самого, вроде как, освоивших довольно замудренное заклинание, я в буквальном смысле преисполнился самодовольства. Ведь все их изучение магии именно с меня и началось, а сейчас уже вон, как само собой разумеющееся, щелкают заклинания второго уровня. Причем именно щелкают, а не выгрызают сутками напролет. Простите, уважаемый, не знаю, как вас по имени-отчеству, а у вас не найдется для нас каких-нибудь полезных зелий для общего развития на продажу. За эти вот самые деньги, поинтересовался я, когда алхимик затеял отсчитывать оставшуюся часть оплаты. Ну, а что, вдруг что-нибудь интересного предложит? Нет, так-то, если по уму, так полагалось перед тем, как подобные переговоры затевать, еще предварительно и с ребятами переговорить. Мы ж все вместе принимаем участие в данной авантюре. Но я решил, Что, если он нам предложит что-нибудь реально интересное вот сразу на все эти деньги, а кому-нибудь из моих спутников это полезное не понравится, просто возмещу затраты из еще оставшихся у меня в запасе остатков своих средств. Полезное, ХМ, я вообще-то в основном по заказам работаю, на секунду призадумался наш визави, но тут же кивнул, очевидно, придумав и начал излагать. Так-то, если считать по истраченным на приготовление ингредиентам, оно много дороже стоит, но тут вот, случайно залежалась у меня небольшая партия. Зелье слепого шанса, воистину уникальное, даже система это признает, но с выходящим сроком годности. Потому готов продать его вам всего по 100 рублей за одну порцию. Мне его офицеры Семеновского полка сначала себе на одну из их праздничных пирушек заказали, да потом как-то резко передумали. Очевидно, лихости такое употребить у этих гвардейцев все же не хватило. Простите, а в чем суть данного зелья? Влез с вопросом Пашка. Впрочем, и я сам тоже этот же вопрос уже собирался задать, когда этот странный пассаж о лихости вдруг услыхал. Так суть зелья в точности отражена в его названии. Как говорится, что, на кого Бог пошлет, точнее система, а она может послать и усиление какой-либо характеристики, и новый навык или знание заклинания, или даже выдать целый уникальный класс, а может и наоборот все то же самое поменять, отнять или заблокировать. И тут же заторопился, увидев на наших лицах явное несогласие. Вообще-то в этом зелье многое еще и от навыков самого алхимика зависит. Смею предполагать, что этих навыков у меня хватает, чтобы ожидать, что положительные результаты эта моя работа будет приносить с заметно большей частотой, нежели чем отрицательные. Не-не, я пас, даже не дослушав до конца, протараторил непривычно молчаливый в этот день Афоня. Если оно и мой класс сможет заблокировать, тогда такое мне точно не нужно. Тоже отказываюсь, высказался вслед за Афоней Антип Гагин, единственный негимназист в этой нашей отборной кампании. Мне никогда, сколько себя помню, по жизни не везет, а я отмене своего класса наоборот порадуюсь, прокомментировал я внезапно принятое решение испытать свою удачу. 4 25-рублевых кредитных билета, только что полученных мной, в числе прочих от алхимика, перекочевали обратно от меня в его руки. В конечном итоге голоса, касательно приема или отказа от предложенного нам для покупки зелья, разделились поровну. Вместе со мной на испытание своей фортуны решились Пашка и Афиногенов. Остальные посчитали уже полученные деньги, пусть и всего лишь бумажные, гораздо большей удачей, чем возможный, но не гарантированный бонус со стороны системы. «Яблоком пахнет, Антоновкой», – пробормотал мой братец, открыв пробку с выданного ему флакона и не решаясь выпить ярко-лиловое содержимое. «Я же молча влил содержимое своего флакончика к себе в рот в самом деле». Яблочный сок как будто в меру сладкий и ароматный. Вы отважились сыграть в рулетку с фортуной. Возникло перед моим взором довольно пространное послание. В качестве выигрыша с этого деяния вам досталось безранговое уникальное заклинание. Прозрение грядущего, позволяющее на краткий миг заглянуть на короткий срок в ближайшее будущее. Расход маны на одно заклинание. 2/3 от объема вашего резерва. Использование дополнительных накопителей маны для каста этого заклинания не допускается. Передача заклинания для изучения другими лицами невозможна. Проверка удачи прошла успешно. Удача плюс 1. Не повезло. Едва ли не простонал Афиногенов. Минус 2 единицы восприятия, но плюс 2 единицы ловкости. Восприятие ценнее. Это дополнительная характеристика. Ее намного дольше приходится качать, а у меня просто 2 единицы в интеллект, подхватил мой брат. У меня тоже единичка в интеллект, соврал я. Сначала хотел было хотя бы часть правды про удачу выложить, но потом передумал. Удача – это уже дополнительная характеристика, и далеко не у всех она имеется. Хоть мы с парнями и друзья, но чего не знаешь, того случайно не выболтаешь, потому лучше вот так. Тем более, что и так и до сих пор не назвавший себя алхимик стоит тут же, слушает. Жаль, я надеялся, что хоть одному из вас выпадет что-нибудь по-настоящему необычное, прокомментировал наши откровения он и тут же заторопился. Так, все ребята, время на разговоры с вами у меня вышло, пора срочно начинать ваших волков перерабатывать, пока не выдохлись. И да, кстати, тут моим именем-отчеством интересовались, так зовут меня Козьма Лукоянович. «Будет что-нибудь еще интересное из добычи заносите, по цене не обижу. Простите, Козьма Лукоянович, а можно мне еще один флакончик слепого шанса у вас купить?» попросил я у явно выпроваживающего нас хозяина дома. Ну, а что, он же сам сказал, что шансов получить что-нибудь полезное все же больше, чем это самое полезное утратить. На тебя, парень, это зелье больше не подействует. Шанс от судьбы у каждого человека должен быть один. Ладно, на самом-то деле, не слишком-то и хотелось. И покупать для родных, при зрелом размышлении, я тоже не стал даже пытаться. И дело тут вовсе даже не в цене было, хотя 100 рублей за одну дозу зелья в моем нынешнем финансовом положении, тоже деньги очень серьезные. Гораздо важнее, что тут палка о двух концах. Ладно, если от приема зелья у того же отца и, тем более, Наташки, что-то прибавится. А если наоборот, убудет что-нибудь реально серьезное и ценное, ведь так совсем недалеко и до смертельной обиды с их стороны и последующего глубокого разлада. На обратном пути, уже покинув территорию города, решил испытать только что полученное заклинание. На самом деле, непривычно простое, даже странно, что обучить такому вот никого не получится. Представил контуры этаких песочных часов и пожелал влить в них небольшую толику маны. Только это вот последнее намерение у меня не получилось. Мана, словно из прохудившегося мешка, хлынула полноводным потоком. Ну, система же предупреждала про 2/3 от объема всего резерва целиком. Как пыльным мешком из-за угла по голове. Даже на какое-то время потерялся во времени и пространстве. Я одновременно был и тут, и где-то на версту или две дальше, куда только мы успели за обозримое при помощи заклинания время удалиться, и занимал вместе с тем и всю линию пути между этими двумя точками. Очень-очень неприятное ощущение, пожалуй, даже гораздо хуже, чем та же морская болезнь. Кое-как пришел в себя, ощутил, что меня под руки держит Пашка с Афоней. «Кажись, очухался», — констатировал Павел. «Ты, Сашка, когда в следующий раз задумаешь вот так, на всем шагу нырять мордой в снег, то хотя бы заранее предупреждай». За этим внешне шутливым тоном скрывалось немалое беспокойство брата о моем здоровье. Долго я был без сознания, счел нужным уточнить я, хотя уже представлял себе ответ. «Недолго. Упал, мы тебя кинулись поднимать, ан тут ты уже и очнулся. Хорошо, одеваем снегоступы и пошли дальше. Обещаю больше в снег не нырять», — объявил я своим беспокоящимся о моем состоянии спутникам. Хех, а все же, несмотря на большой расход маны, стоящее это заклинание, и применил я его, как никогда, вовремя. В конце того отрезка времени, которое я смог обозреть, мы на полном ходу умудрились влететь в этакую болотную полынью, толком не замерзший участок болотной поверхности, только припорошенный сверху тонким слоем снега. И нет, никто от этого из нас не погиб, все же болото в том месте оказалось достаточно мелкое, едва-едва по пояс вышло. Но в самом конце увиденного, точнее полноценно прожитого эпизода, мы уже буквально дрожали от мороза, проникающего сквозь промокшую, пахнущую тиной одежду. Потому, в этот раз я просто скорректировал наш курс, приняв чуть в сторону, от центра совершенно ровного и пустого участка по направлению к торчащим из-под снега отдельным веткам какого-то низкорослого кустарника. Надеюсь, никого не нужно убеждать, держать информацию об этом нашем походе за зубами. Этот портал, если для походов в столицу его станем использовать только мы, в очень скором времени может сделать нас очень богатыми и уважаемыми людьми. Это уже Пашка счел своим долгом сделать парням подобное напутствие перед нашим расставанием. В очередной раз отметил, насколько сходятся у нас с ним наши мысли. Первые 20 тысяч единиц маны, собранных всеобщими усилиями в купленных мной в Херсоне накопителях, достались отцу. Он решил с их помощью самостоятельно пробивать свой барьер на ловкости. Ну, а что, методику во время прошлой манипуляции у целителя он изучил, навес лишних единиц этой характеристики за барьером, усугубляющий сложность пробития, по сравнению с теми же силой и выносливостью, не такой уж и большой. Плюс даже свой собственный целитель, в лице мамочки, у нас в семье имелся, так зачем же тратить на это дело целых 300 целковых? Ну, да барьер на характеристики он пробил. Но знали бы вы, чего это стоило всем нашим домашним. Маны у самой матери на поддержание этого, как оказалось, очень длительного процесса не хватило очень сильно, и мы всей семьей, разве что за исключением новорожденной Даринки, вливали и вливали в корчащегося и вопящего благим матом от накатывающей нестерпимой боли нашего главу семьи одно малое исцеление за другим. И всю ману из маломощных каменных накопителей тоже истратили. Нужен еще один полноценный дополнительный накопитель для целителя. Таков был после случившейся бессонной, Очень нервной ночи вполне обоснованный всеобщий вывод. Эх, кто-то бы еще подсказал, где нам брать для этого накопителя ману, ее же и без того уже ни на что не хватает. Последующие пара-тройка месяцев так и прошли под знаком острейшего дефицита этой самой маны. И все же, несмотря на это, барьеры на интеллекте и духе я пробил, воспользовался, так сказать, своим привилегированным положением. Причем, в точности по отцову рецепту, сэкономив два раза по 300 рубликов, своими силами. Кстати, у меня это пробитие барьеров, хоть и было, конечно, тоже по-настоящему мучительно болезненным, но прошло намного проще. Оба раза я даже сознание не терял. Впрочем, помимо расхода на меня маны, от этого же самого ритуала прибавился и ее доход. Сначала, сразу после пробития барьера на духе, мой резерв прибыл на 10 единиц, но уже буквально вечером этого дня, после очередного слития всего моего магического резерва почти до донышка, сообщение «Дух плюс один» возникло у меня перед глазами еще раз. И, кстати, подобные прибавки духа, и как следствие, магического резерва, прошли не у одного только меня. Но все равно, расходы маны у нас явно превалировали над ее приходом. В частности, на мне же, помимо всего прочего, еще так и оставалась возложенная на меня обязанность по обучению магии ветеранов отцовского полка, а на это тоже требовалось приличное количество маны. Впрочем, я совсем даже не в претензии. Это самое обучение, за счет имеющегося у меня системного навыка тоже вдруг, в одночасье, принесло мне дополнительный бонус, интеллект плюс один. А потом, после того, как отец начал покупать различные заклинания и я продолжил проводить обучение, и еще раз, интеллект плюс один. Там же не только оставшихся солдат снова потребовалось обучать вновь приобретенным заклинаниям, но и моих приятелей-дружинников, и отцовых офицеров, и мать с Наташкой, и даже самого отца, как это ни странно. Почему отца, если заклинания покупал именно он? Так большая часть этих заклинаний были вовсе не боевыми, потому класс с боевого мага на скорость их изучения повлиять не мог, а показатели интеллекта, собственно и влияющий на эту самую скорость, у меня по-прежнему оставался заметно выше, чем у него. Потому оплаченные отцом конструкты я учил первым, чтобы выходило быстрее, а уже потом, не обращая внимания на потери личного времени, обучал изученным заклинаниям других. Вот так, через заклинания, точнее их покупку нашим отцом, я и подошел в своем рассказе непосредственно к главным изменениям в нашей жизни. Хех, вроде и все в этих изменениях устроилось вполне по уму, без какого бы то ни было непотребства, но как-то рассказывать о них язык не сразу-то и поворачивается. Дело в том, что финансовое положение у военнослужащих нашего полка и конкретно членов нашей семьи заметно улучшилось. И нет, это не казна вдруг решила внезапно расплатиться с армейскими по всем своим задолженностям. Просто отец, после долгих размышлений, все же решил внять ненавязчивым рекомендациям генерал-губернатора Баритинского и ввести для торговцев и прочих путешественников плату за охрану солдатами его полка, передвигающихся по нашим территориям караванов, а с отдельных помещиков еще и за очистку принадлежащих им земель от появляющихся там системных хищников. Да, вот написал последние строчки, и сразу же самому представилась очень отвратная в своей сути картина, по большей мере лишь очень поверхностно соответствующая действительности. Так что попробую еще раз описать, что же в реальности у нас получилось. Итак, отец вовсе даже и не думал набивать карманы полученными богатствами. Бедняки, кстати, присоединялись к охраняемым нами караванам по-прежнему совершенно за бесплатно, а большая часть полученных средств вообще пошла на обустройство сети отдаленных укрепленных блокпостов по самым дальним границам нашей территории, а еще на пропитание. Напомню, казна уже в течение более полугода присылала на эти цели сущие гроши. Ну, и еще вот, на кое-какие не самые дорогие заклинания денег хватило. Причем, как я уже сообщал, большей частью, даже не боевые, простые, но вполне действенные, боевые мы уже раньше заполучили, и я даже худо-бедно, но смог обучить им почти всех желающих. Но вот тот же кипятильник, чтобы по-быстрому приготовить на привалах какой-нибудь солдатский кулеш, похлебку или чай, или защита от дождя, или даже временный переток единиц интеллекта или ловкости в выносливость. В постоянных походах эти заклинания очень заметно облегчили солдатское существование, и все же, несмотря на то, что подведомственная отцу территория очень быстро восстановила статус едва ли не гарантированно спокойной и безопасной земли для путешествий и просто для проживания, определенные пересуды по части того, что солдаты полка занимаются незаконными поборами с населения среди окружающих появились, впрочем, тьфу на них. Зато люди на защищаемых солдатами нашего полка территориях снова смогли ощутить себя в безопасности, а сами защитники реально начать есть снова досыта. Системные характеристики Александра Лебедева на конец 16 главы. Класс каллиграф-начертатель. Уровень 9. Очки опыта до следующего уровня. 18777-25600. Основные характеристики. Сила 13, ловкость 16, выносливость 17, интеллект 24, плюс 2, дух 22, плюс 1, мана 220-220, дополнительные характеристики, скрытность 2, удача 3 плюс 1, харизма 3, меткость 3, воля 1, навыки, раскрыть список, магические конструкты, раскрыть список, название выданных системой навыков и список освоенных заклинаний главный герой скрыл. Как оказалось, некоторые типы, на вроде того же Эфани, получившего от системы редкий класс разведчик, вполне способны прочесть часть информации из заглавного листа списка характеристик даже без всякого разрешения хозяина. Правда, далеко не всю, из кучи оговорок, но Александр решил, что береженного и Бог бережет, потому все, что у него получилось спрятать, спрятал. Глава 17. Оказывается, как мало человеку нужно, чтобы от горделивого осознания собственного превосходства над окружающими перейти чуть ли не к чувству собственной неполноценности. Причем и повод-то, который вызвал во мне такую вот кардинальную перемену чувств, был как никогда радостным. Афоня внезапно в начале большой перемены похвастался. «Саня, у меня, кажется, заклинание направленного слуха улучшилось». «В каком смысле?» «Недопонял я». «Ну, сам направленный слух я могу использовать как и прежде, но еще вот». Он вытянул руку в сторону находящейся от него за пару сажений своей парты. Миг, и в этой руке вдруг возникла чернильница. Ага, а на его парте она, соответственно, пропала. Это точно не телекинез, уточнил я, хотя и видел, что чернильница не перелетела, как это было бы при телекинезе, а именно там исчезла и сразу же появилась в руке Афани. Мгновенно. Точно-точно. У меня и в списке изученных заклинаний оно появилось. Называется «Пространственная нора». Только вот маны жреет. Два таких переноса, и я совершенно пустой. И Афоня в знак подтверждения своих последних слов достал из школьной сумки полотняный мешочек с принесенным в нем из дома бутербродом, жадно в него вгрызся. А еще оно пока действует только на расстоянии полусотни сажений, дополнил описание неожиданно полученного заклинания мой товарищ, проживав первый откушенный кусок. И, как вы, наверное, уже догадались, мое чувство недовольства собой оказалось связано с тем, что это вот новое заклинание я так и не смог перенять. Слишком сложным и непривычным оно оказалось. Тут уж впору даже не о втором уровне его сложности говорить, а как бы не о полноценном третьем. При всем том, что интеллектом я своего приятеля превосходил. А чем, а об Афониных единицах основных характеристик я имел самое полное представление. Да не переживай ты так, командир, утешил меня Афоня, когда я с выражением величайшей досады на лице через 2 или 3 дня окончательно отказался от бесплодных попыток выучить так и не дающееся мне заклинание. Это же, наверное, одно из тех самых масштабируемых заклинаний, о которых сообщала система. Вы с ребятами ведь тоже направленный слух выучили еще до объявленного системой изменения. Значит, если будете почаще направленным слухом пользоваться, оно улучшится и у вас. А ты что? «Часто им пользуешься», — уточнил я у Эфани, уже внутренне согласившийся с этим новым незапланированным расходом маны. «А чем еще на законе Божьем или философии заниматься, то скажи, а так я слушаю, чему там учат семиклассников. Какая-никакая, а все польза», — с самыми серьезными глазами ответил мне мой товарищ. «Ну, да не признаваться же парню, что он по своему природному любопытству подслушивает все и вся. Ну, а иначе? Откуда Афоня тогда заранее знает все обо всех окружающих? Все же подслушивать разговоры гимназистов в соседних классах оказалось скучным ничуть не менее, чем учить закон Божий. Зато по пути из Павловска домой мы теперь от какой-нибудь неожиданной засады защищены гораздо лучше. Я даже особый график дежурства среди своей дружины установил. Из всех передвигающихся по дороге наших приятелей кто-нибудь по этому графику обязательно прислушивается, что там происходит впереди. А вось мы рано или поздно сможем заполучить в свой магический арсенал новое сложное, а при дальнейшем его развитии еще и необычайно полезное заклинание. Ага, именно это нововведение и помогло нам узнать о возможных противниках, двигающихся нам навстречу, когда мы, с другими гимназистами, возвращались из Павловска обратно в Слободу. Слышу впереди топот копыт. Несколько всадников, в пределах десятка, предупредил нас, с ребятами Васька Афиногенов, на долю которого в этот раз выпала обязанность при помощи магии исследовать местность впереди. Когда мы очередным вечером возвращались всей нашей дружной толпой после обучения в гимназии, однако работает моя задумка, хотя о двигающихся нам навстречу всадниках я без того уже знал уже с самого нашего выхода из Павловска, о прозрении грядущего. Хоть это заклинание и кушает маны разом 2/3 от имеющегося у меня резерва, точное знание об ожидающих тебя по пути опасностях дорогого стоит, тем более, что вероятность этих самых опасностей в последнюю неделю заметно увеличилась. А просто на деревьях и кустарниках вокруг разом повылазили нежные весенние листочки, несмотря на свою малость, уже заметно ухудшая прямую видимость. Угу, вот-вот начнется самое раздолье для людоловов. А в придачу к зелени вот вам еще одно изменение последних месяцев. Отдельной солдатской охраны у нас больше не было. В принципе, формально она и назначалась-то вовсе не для конкретно охраны гимназистов, а для обеспечения безопасности жителей Слободы, желающих торговать на базаре Павловска продуктами своего труда. Уже к середине зимы эти произведенные товары в основной массе оказались проданы, а тут еще и оголодавшие стаи морозных волков, да всякие кабаны, то тут, то там выносящие магией стены крестьянских домов и сараев в поисках хранящейся там пищи. В связи с активизацией магических животных, возникла острая потребность в увеличении на самых опасных участках количества патрулей. Хех, а тут целое свободное отделение, ежедневно мающееся дурью в попытках охранять реальных боевых магов, обладающих, по сравнению с ним, гораздо большей боевой мощью. Хотя встречные всадники никакой опасности для нас не несли, предупреждение Васьки Афиногенова я игнорировать, разумеется, не стал. Хорошая же тренировка на будущее. Ну, и о своем особом прозревающем будущее заклинании я решил не распространяться. Так что мои спутники мигом рассеялись по окрестным кустам, беря дорогу вместе со всеми, кто по ней передвигается под прицел. И нет, особой тревоги никто не испытывал. Все же дорога между Слободой и Павловском – это едва ли не центр нашего вполне себе защищенного района. Но безопасность – это ж такая штука, что тут уж лучше перебдить, чем после кусать себе локти. Отбой тревоги. Послышались голоса от расположившихся в укрытиях впереди ребят. И почти тут же я, как и в недавнем видении, тоже увидел двигающийся по дороге небольшой отряд, во главе которого на Игреневом и находце по кличке Алмаз горцевал наш отец. «Как хорошо, что я вас по пути повстречал», — обрадовался нашему появлению на дороге отец. Он спрыгнул со своего жеребца на землю и отвел нас, с братом, немного в сторону. «Что-то случилось», — немедленно забеспокоился мой брат. «Случилось, Павел, случилось». Голос отца звучал глухо и безрадостно. «С утра, только вы ушли в свою гимназию, к нам прибыл гонец с посланием от генерал-губернатора. Татары атакуют. Десятки их шаек одновременно перешли перешеек. В приказе Баритинского приказ срочно выдвигаться со всеми имеющимися наличными силами в сторону Большого Токмака на соединение с 26-м, Таврическим, чтобы силами полученной бригады перекрыть проход вглубь наших земель. Так татары же, обычно, не уходят далеко от побережья, они же пленников, в основном, сплавляют на османские корабли», — высказал общеизвестную истину Пашка. «Как можно уводить отсюда все имеющиеся силы? Я не могу совсем отказаться исполнять приказ генерал-губернатора», — нахмурился отец, после чего добавил, словно оправдываясь, «но я поведу с собой не весь полк, а только первые и второй батальоны и некоторые вспомогательные подразделения, в лице саперов и лазарета. Остальные наши роты останутся нести патрульную службу здесь. А чтобы сеть патрулей не ослабла совсем уж критически, прямо сейчас мы едем в Павловск, договариваться с размещенными там охранными подразделениями о некотором перераспределении зон нашего контроля. Отец с двумя батальонами отбыл с территории военного городка уже через пару дней, до этого как следует подготовившись. В придачу к третьему и еще не до конца развернутому, согласно новым штатам, четвертому батальону, для несения караульной службы непосредственно в окрестностях Слободы, он еще дополнительно временно вернул в строй 200 местных отставников. Ну, Слобода же, собственно, и возникла, как место для поселения отставленных со службы солдат и даже офицеров, у которых на прежнем месте их жительства не осталось никого из родни. Помог ли призыв отставников, или сказалось перераспределение зон контроля со служивыми, расквартированными в самом Павловске, но месяц, последовавший за отбытием самых наших боеспособных батальонов, оказался самым тихим и спокойным за весь последний год как минимум. Нападений людоловов за это время так и не случилось, а магическое зверье с появлением новой зеленой растительности практически оставило человеческие поселения в покое, разбежавшись по балкам и лесам для брачных игрищ и воспроизведения потомства. Спокойным вышел этот месяц и у меня лично. Ставшие уже привычными тренировки только лишь выносливость плюс один принесли, да еще я смог, наконец, как следует отработать начертание на клочках салфеток из горного льна имеющихся у меня в наличии двух огненных заклинаний. Правда, маны на эти эксперименты перевел ужас, как много, а по-другому и не получалось никак. Пока не влил в начерченные каракули толики маны, они именно что каракули и есть, и обратно ее из начерченного заклинания уже не извлечь, только использовать по назначению. Зато неожиданно эти клочки негорючей ткани вполне себе товаром оказались. Активировать-то тот же разжиг огня уже и совсем даже не владеющий никакими заклинаниями в состоянии. Причем, даже не один раз, до полного исчерпания вложенного магического заряда тот же очаг получалось и 20 раз развести, и даже больше. «Сашка, ты просто не представляешь, какая нежная у нее кожа!» Заливался восторгом идущий рядом со мной в гимназию Пашка. «А как она целуется! Обо всем на свете в этот момент забываешь!» «Ну, да, Пашка и раньше на каждую встречную юбку на своем пути заглядывался, а тут и вовсе встреча с тоже по своему увлеченной этим делом девицей разом все его мозги выдула. Только и может, что рассказывать на радость всей нашей компании о своей последней вечерней романтической прогулке. В принципе, и мне самому очень даже занимательно было об всех этих потаенных делах послушать из, так сказать, первоисточника, если бы не одно маленькое, но очень обидчивое «но». А сестренка, вряд ли Наташке понравятся рассказы о подобных прогулках при Луне, а что они до нее дойдут, я почти что и не сомневаюсь. Вряд ли Катька Халус, младшая сестра одного из старших гимназистов, Филимона, отчего-то сегодня в нашем походе в школу отсутствующего, будет молчать о своем романтическом свидании с самим сынком их главного командира. Впрочем, что-то предъявлять нашему доморощенному Дон Жуану лично я уж точно не стану. Во-первых, мала еще Наташка, чтобы иметь право всерьез выражать какие-либо притязания на взрослого парня, а во-вторых, я от чего-то уверен, что таких вот податливых девиц в самые ближайшие времена на Пашкином пути возникнет еще не одна, и даже не две. Слишком уж у нас Пашка влюбчивый до женского пола. Опять же, и Катька это отнюдь не является в моем понимании эталоном грации и красоты, только и преимуществ, что умеет временами буквально магнетически призывно улыбаться. Так под разговоры о прекрасном до гимназии всей гурьбой и дотопали, и никакие волки с людоловами нас не потревожили. Говорю же, самый спокойный месяц выдался. «Александр, нам нужно срочно переговорить», — встретил меня прямо на пороге нашей школы Георгиас Папандопула. Признаться, очень он меня этим своим заявлением удивил, хотя формально этот наш одноклассник после той кровопролитной стычки с греческими контрабандистами и входил в нашу компанию, на деле так и держался особняком, никогда от него лишнего слова не услышишь. «Ну пошли вон хоть в сторону дровяного сарая», — согласился я с заявленным требованием, махнув рукой в сторону пристыкованного к краю здания гимназии серого дощатого сооружения. «Вам, с братом и прочими друзьями, нужно срочно покинуть Павловск. Возможно, уже в эти самые минуты посланные георгади аскеры подходят к гимназии, чтобы вас всех тут перебить». «Какие георгади? Мы же их всех перебили». Не удержался я от просто-таки напрашивающегося вопроса. «Вы перебили только мужчин из младшей ветви этого рода, находившейся в Павловске, и то не всех. Два старших брата Гектора все это время служили в Самсуне. Кровная месть у нас, конечно, не культивируется, как у тех же кавказских горцев, но при случае за убийство ближайших родичей все стараются отомстить. Спасибо, конечно, за предупреждение, но я не думаю, что всего двое османов представляют для нас такую уж большую опасность, чтобы всем нам, поджав хвост, пришлось в срочном порядке улепетывать домой. Попытался я сформулировать свои мысли, стараясь не обидеть очевидно неплохо ко мне расположенного грека. Признаться, я вообще сомневаюсь, что они вдруг вот так, среди белого дня отважатся предпринимать в российском городе какие-либо действия. В российском городе, внезапно вскричал Папандопула. Так вот, в самые ближайшие часы он перестанет быть российским. Когда я сегодня утром случайно подслушал эти сведения, наемники Георгади уже собирались выдвигаться к зданию полицмейстера и к резиденции градоначальника. Сколько их там может быть? Тут же одних только охранных частей, не считая полицейских с жандармами, не меньше двух полноценных рот наберется. Да и думаю, многие простые горожане, случись нападение на Павловск, тоже в стороне не останутся, продолжал я спорить, не желая соглашаться с предсказанной моим одноклассником надвигающейся на город катастрофой. «Ты так ничего и не понял», — скривился Георгиас, словно раскусил какой-то очень кислый фрукт. «Если судить по существу, а не по форме, так Павловск уже давно принадлежит семейству Георгади. Охранный отряд еще вчера уведен по какой-то надуманной причине далеко за город. Многие полицейские получают от этого семейства второе, гораздо более щедрое жалование. Ты всерьез думаешь, что захват этого города станет для довольно многочисленного отряда наемников такой уж большой проблемой? Время идет, если не хочешь проститься с жизнью, немедли. И все же я по-прежнему не был склонен вот так вот, сразу, соглашаться с предложенным мне Папандопула порядком действий. Ведь с самого отбытия нашего отца к перешейку Крымского полуострова в нашей местности реально не случилось ни одного хоть сколь-нибудь значимого происшествия. Опять же и предстоящая нам вторым уроком годовая итоговая контрольная работа по математике в какой-то мере сказывалась. Выстрел где-то совсем неподалеку от нашей гимназии прозвучал неожиданно. И признаюсь, этот услышанный мной громкий звук немало прочистил мне мозги. Последующие несколько столь же громких хлопков я слушал уже, взбегая по лестнице на второй этаж. Вот тоже последствия моего, в сущности, минутного промедления с решением. За то время, пока я перепирался с Георгиасом, наш небольшой сплоченный отряд выходцев из Слободы уже успел рассосаться по отдельным классам. Алерм! Подал я строевую команду боевой тревоги, введенную в российских войсках указом еще отца нынешнего императора, влетая в наше классное помещение следом за Казимиром Степановичем, преподавателем, с которым у нашего класса через несколько минут и должен был состояться первый урок. Тот аж подпрыгнул от неожиданности. «Лебедев, ты чего так орешь?» – закономерно возмутился наш классный наставник, но я уже не обращая на него никакого внимания, жестом руки указал Пашке Сафонии в сторону выхода. «Рюкзаки!» – вынужден был я дополнить голосом свой жестовый приказ, заметив, что парни подорвались к выходу одни, без своих вещей. «Урок сейчас начнется», — услышали мы сказанные нам в спину слова преподавателя, но, разумеется, проигнорировали их. В конце концов, даже без всяких моих разъяснений, у парней тоже имелись уши, выстрелы, по-прежнему хлопающие по городу то тут, то там, явно не походили на элементы праздничного салюта. Еще минут пять, если не все десять, пришлось потратить на то, чтобы вновь собрать всех слобожан, включая самых мелких, первоклассников, после чего взволнованной, но молчаливой гурьбой мы направились в сторону выхода, и остановились, словно на стену налетели, и Кисебурода, Дигерлири Аркамда. Послышались от входной двери команды на чужом языке и следом последовало дополнение на русском. «Митрофанов, остаешься здесь со аскерами, без разрешения меня или Эфенди Исмаили никого не выпускать». Помни, за каждого захваченного гимназиста наши османские друзья обещали заплатить серебром.